Глава 29. Серебрянка. Никто не должен знать. Я сделаю все сам. Это не мысли. Кровь била в виски. Мещерский сидел в машине, грудью облокотясь на руль. Перед ним с монотонным ритмом двигались на лобовом стекле дворники. Дождь лил, как из ведра. Над городом шумела гроза, сверкала молния, грохотал гром. Ливень барабанил по кровлям домов, по тротуарам, по крыше машины. Мещерский смотрел на потоп, на дворники, стирающие с лобового стекла обильную мутную влагу. Никто не ожидал в этот день такой неистовой грозы, ведь утро было таким ясным и безоблачным. Из офиса Мещерский уехал, как обычно, в начале 8 вечера. Вообще, весь этот день он аккуратнейшим образом, как автомат, занимался текущими делами. В который раз перепроверил документацию, затребованную Ближневосточным департаментом. Посетил выставку в экспоцентре. На обратном пути в офис заглянул на склады продуктовой компании, куда, по его сведениям, поступила партия консервированной австралийской баранины. Консервы могли быть закуплены оптом, и дешевизна не влияла на качество. Записка все это время лежала в его кармане. Она все время была с Мещерским, хотя адрес места встречи отпечатался в его мозгу крупным типографским шрифтом. Мещерский знал, он поедет туда один. И на этот раз сделает все сам. В офисе, что бы он ни делал, чем бы ни занимался, он часто поднимал голову, смотрел на телефон. Они прослушивают его номер. Они слушают и не слышат. Не знают самого главного и не узнают. Ни Никита, ни его коллеги, никто. Потому что на этот раз он, Мещерский Сергей, сделает все сам. Один. Там, в институте, они совершили непоправимую ошибку. Но теперь, если ты мужчина, а не тряпка. Мещерский смотрел на залитое дождем лобовое стекло. А вот сегодня мы и узнаем, кто есть кто. Кто есть я? Кто есть он? Тот, кто звонит по ночам и пишет письма. Нет, Никиту ставить в известность об этой записке он даже и не собирался. А вот Кравченко... Дважды он набирал его рабочий номер. Кравченко в качестве личного телохранителя дежурил при особе своего работодателя Чугунова. Мещерский набирал номер до половины и клал трубку. Нет, и Кравченко будет на этом свидании лишним, потому что... Мещерский с мучительной ясностью вспоминал снимки, показанные ему Колосовым, запечатлевшие то, что выставлял он на всеобщее обозрение, окровавленные останки на обочине. Вспоминал и кассету. Нет, нет, нет. Кравченко в такое втягивать нельзя. Не можно, как порой говорит Катя. Он, Мещерский, должен думать о своем друге и о ней, его жене. Думать о Кате. Они оба, он и она, должны остаться в стороне от этого кошмара. Их все это не должно более касаться, даже тенью угрозы. Они не должны знать и не узнают, куда он собирается ехать и вообще. «Ему там никто не нужен, кроме меня», — думал Мещерский. «Отлично. Ладно. Тебе нужен я, а ты, подонок, нужен мне. Очень нужен. Ведь кто-то, ну хоть кто-нибудь, должен тебя остановить. Ты меня выбрал. Отлично. Я приеду. А ты? Ты тоже будешь там. Будешь. Если ты мужчина, не тряпка, обязательно явишься. А там мы посмотрим, там поглядим». Единственное, что его тревожило, он оставался фактически безоружным. Газовый итальянский пистолет в бардачке. Это все, чем он располагал против него. Узная об этой встрече Никиты или Вадим, с оружием, конечно, не было бы проблем. Но также и с сопровождением, и с вмешательством. А никакого вмешательства не должно быть. Это дело он, Мещерский, должен довести до конца сам. Он мужчина, не тряпка. Мужчина. Стрелки часов на приборной панели показывали 9:30. Мещерский тронул машину с места. Киевское шоссе. 48-й километр. Он никогда там прежде не был, но знал, что найдет и тот указатель Серебрянка, и тот съезд в лес к озеру. И ничего, что это произойдет дождливой безлунной ночью. Это даже хорошо, дождь. Он смоет все следы и кровь, если она, конечно, будет там. «Если повезет, я его замочу», — думал Мещерский. Думал очень спокойно, почти апатично. Думал как о трудной, но обязательной работе. А труп утоплю в озере. И никто никогда ни о чем не узнает. Он просто исчезнет, перестанет звонить, прекратит убивать. Дождь лил стеной. Фары мчащихся по шоссе встречных машин казались слепящими прожекторами или огнями приземляющихся инопланетных кораблей. Какое-то время Мещерский думал только о дороге. Асфальт был мокрым. А потом думал, как бы в этой сырой тьме не пропустить указатель. Он ехал в ночь. Позади оставались темные подмосковные леса, аэропорт, деревни, где ни огонька в старых домах, ни лая собак за околицей. Ехал мимо постов ГИБДД, мимо патрульных машин. Еще можно было остановиться, подойти к первому же инспектору, объяснить ситуацию, попросить связаться с дежурным по управлению областного розыска. Но Мещерский ехал мимо, все дальше, дальше. Его гнала вперед злая упрямая сила, гнездившаяся в его сердце, а может, в желудке, легких или печенке. Он сделает все сам. Если повезет, он его просто убьет. Оставит лежать там, в лесу, на дне озера. Остановит, потому что... Кто же, если не я? Избитая фраза, банальнейший штамп. Огни мчащегося навстречу грузовика ослепили его. Мещерский судорожно вцепился в руль. Визг тормозов и, в свете фар, синий дорожный указатель. Серебрянка. Мещерский съехал на обочину. Выключил мотор. Ночь. Лес по обе стороны шоссе. Дождь. Он вышел из машины. Тропа уводила в чащу, в непроглядную тьму. Под ногами пружинил болотный мох. Мещерский колебался. Если там, за деревьями, озеро, то здесь, у шоссе, болото, машина увязнет, значит, придется пешком. «Вот, значит, где он меня встретит», — подумал он. Дождь чуть поутих, теперь с неба сеяла какая-то частая морось. И через десяток шагов Мещерский почувствовал, что одежда его начала промокать. Холодные струйки текли за воротник. Он медленно шел через лес. Ему казалось, что он ступал тихо, почти бесшумно, а под ногами — протаренная тропа или колея. Он даже ни разу не наткнулся ни на сухую ветку, ни на кучу валежника. Видимо, этой дорогой часто ходили, уж больно гладкая и ровная, хоть и раскисшая от дождя. Главный вопрос. Если мы встретимся, что я буду делать? Даже не стоял. Мещерский даже не задумывался о том, что именно он будет делать. Он хотел видеть его. Он должен был его сначала просто увидеть, узнать. А там? Там? Я его убью. Мысль была короткой и простой, как пистолетный выстрел. И в душе не было и тени отчаянной бравады, истерического взрыва эмоций. Не было и страха. Словно все было уже давным-давно решено. Решено, наверное, в том самом первом их ночном разговоре. «Я его убью». Или «меня убьет он». Озеро Мещерский смутно увидел в пелене дождя. Его берега окутывала мгла, и Сергей был один. Один как перст. Глупо было смотреть на часы с подсветкой. По стеклу барабанили капли. Он посмотрел. Время настало, но... Мещерский по низкому топкому берегу спустился к самой воде. Озеро пузырилось, напоминая черную жидкую лаву. Тихо. Только дождь шумел в кронах деревьев. И вдруг... Мещерский вздрогнул, резко обернулся. Шорох, шепот, шелест, шум дождя, ветра, чьих-то шагов в траве. Шагов? Он видел только темноту, непроглядную, черную. Она окружала его со всех сторон, и Мещерский почувствовал, что у него дрожат руки, колени. Дрожит все внутри, сердце, легкие, все дрожит. Дрожит, как осиновый лист. Темнота давила на глаза, они болели. Их хотелось закрыть и не открывать, пока это не уйдет, не схлынет, не исчезнет. Что это? Он чувствовал страшную тяжесть. Ноги почти по щиколотку увязли в липком озерном иле. Он ощущал почти физическую боль. Еще секунда, и позвоночник не выдержит. Хрустнет, как сухая ветка. Еще секунда, и... Он никогда не думал, что страх, животный страх смерти, может быть вот таким. Он не чувствовал ничего, кроме боли. А берега озера были пустынны и тихи. Вода пузырилась под дождем. Лес молчал. Мещерский опустился на землю. Чувствовал, какая она на ощупь у него под ладонями. Холодная, вязкая, жирная, влажная, живая. Живая. Ноги отказывались держать его, но это продолжалось лишь мгновение. Сделав над собой усилие, он рывком поднялся. Он был один на озере. Он понял это только сейчас. Он был один. Тот, кто позвал его сюда, не пришел. «Пощадил», — подумал Мещерский. «Он меня пощадил. Боже, боже мой». Медленно, очень медленно он двинулся назад. Капли дождя стекали по лицу, он вытирал их рукавом. Ладони были черными от земли. Лес со всех сторон приступал стеной. Тропа к шоссе куда-то исчезла, но вот она словно сама, послушной мшисто-пружинистой лентой, легла под ноги, и деревья расступились. Мещерский чувствовал теперь только озноб. Он промок до нитки, но там, за деревьями, шоссе, он сейчас, через каких-нибудь 10 минут, дойдет до машины, и все закончится. На эту ночь все закончится. Все. И вдруг ему показалось, вдали во тьме что-то мелькнуло, яркое, желтый размытый свет, шум дождя и... Мещерский замер. Он явственно слышал шум мотора. По шоссе шла машина. Остановилась. Там, за деревьями, за лесом, на дороге, возле указателя. И Мещерский побежал. Он не бегал так никогда в жизни. Еще секунда, и сердце разорвется. Визг тормозов, оглушающий визг тормозов по мокрому асфальту. Он вылетел на шоссе, а машина уже взяла с места и удалялась на бешеной скорости. Он не видел в темноте, что это за машина, только красные огни задних фар мелькнули, ослепили, укололи глаза, погасли. Он пробежал несколько метров по дороге, но... Вернулся к своей машине, оперся о капот, дышал, как запаленная лошадь, глотал холодный воздух пополам с горьким дождем. И вдруг что-то привлекло его внимание. Странный, тусклый отблеск у задних колес. Мерцание в струях дождя какой-то матовой светлой поверхности, какой-то предмет на асфальте. Мещерский обошел машину. Очень большой предмет. Громоздкий. Это видно даже в ночи. Тюк? Он подошел еще ближе. Тюк, завернутый в матовую полиэтиленовую пленку, непромокаемую, непроницаемую для влаги и дождя. Он наклонился. Что еще это такое? Наклонился ниже, потом рухнул на колени и... Из-за матовой пленки на него смотрело лицо. На миг мозг пронзила дикая ассоциация — утопленник в замерзшей полынье. Утопленник, жадно приникший лицом к хрупкой корке льда, глядящий на мир из речной глубины уже незрячими, мертвыми глазами. Мещерский, не помня себя, рванул пленку. Перед ним лежало тело Абдулы Алагирова. А из темноты, словно волчий вой, милицейская сирена. Синие сполохи разорвали пелену дождя. Сирена. Все громче, ближе, злее. Машина ГИБДД остановилась. Слепящие фары, мужские голоса. Мещерский попятился от трупа, на что-то наступил. Это вывалилось из тюка, когда он рванул пленку. Но он не заметил, а сейчас наступил, как на камень. Нагнулся, поднял. Это не был камень. Но Мещерский только потом, гораздо позже, узнал, что это не был обычный камень, каких не счесть на проезжей дороге.